Какая огромная благодарная работа уничтожить такое множество цветных. Истребляли их всеми средствами, доступными цивилизованному христианскому миру. Устраивали облавы и охоты на индейцев. Приманками ловили голодных ребятишек и, заразив их опасными болезнями, отпускали в горы, племенам, укрывшимся от преследований в пещерах. Разве это не дальновидно? Впрочем, истреблять всех туземцев не было надобности. Сильных индейских мужчин, которых удавалось схватить живьем, заставляли работать на рудниках. На всех островах Вест-Индии имелось рассыпное золото, и индейцев использовали на промывке песка. Солнце, голодный паек и бичи делали свое дело. Индейцы очень скоро подыхали. Уже к концу 17 века на всех Вест-Индских островах, занятых испанцами, англичанами, голландцами и датчанами, коренных жителей индейцев не осталось. Тогда колонизаторы нашли неиссякаемый, почти волшебный источник богатств. Начали ввозить сюда для черной работы черных людей, негров. Сотни тысяч черных рабов теперь не покидают ни днем, ни ночью цветущих плантаций. После дневного труда они спят в шалашках прямо на возделываемой ими земле. Труд негров превращает в явь мечты плантаторов о сказочном Эльдорадо. Белые хозяева плантации живут в мраморных дворцах, едят на золоте, ездят в роскошных каретах, и сотни слуг предупреждают малейший каприз хозяина. Нигде в мире власть над черными рабами не приносила белым владельцам столько наслаждений, как здесь, в Вест-Индии, блаженного XVIII века. Но, увы, эта власть, считавшаяся незыблемой, в последнее время становится шаткой. То, что представлялось невозможным, сговор негров между собой, повторяется то тут, то там все чаще. Ведь, казалось бы, столковаться им немыслимо. Привозят их из разных областей Африки. Они не имеют ни общего языка, ни общих обычаев, ни даже общих воспоминаний о родине. Они не знакомы со здешними условиями, не знают ни климата, ни местности, ни людей. Их немедленно, часто еще в пути, обращают в христианство и учат покорности. Целая армия попов и монахов-миссионеров занята этим богоугодным делом на всех плантациях. И все-таки в Новой Гранаде, прежнее название Колумбии, недавно было восстание негров, индейцев и креолов. Лишь регулярные испанские части смогли вдосталь накормить голодных повстанцев свинцом и навести порядок. Пожар восстания был залит негритянской кровью. Но разве в других местах не грозят такие же возмущения? Вот, например, соседний остров Гаити. Большая часть его принадлежит французам, остальная — испанцам. Белых на Гаити — ничтожная кучка, а черных — около полумиллиона. Ежегодно туда привозят по 20-25 тысяч новых рабов. Обращение с ними самое суровое. Это тамошние плантаторы придумали мудрое правило: лучше уморить негра работой в молодости, чем потом кормить его в старости. Лет 60 назад, в 1718 году, рабы-негры на Гаити возмутились. С тех пор там усилены белые гарнизоны, французские и испанские, но положение снова становится опасным. В горах, по слухам, скопились тысячи белых рабов, называемых моронами. Это грозит хозяевам плантации новыми трудностями. Великая революция негров на Гаити, начатая спустившимися с гор моронами, произошла позднее, в 1791 году. В полночь 22 августа запылали тогда по единому сигналу 1200 кофейных и 200 сахарных плантаций. Руководил повстанцами легендарный Тусен Ловертюр. И эта угроза становится повсеместной, поэтому и на острове Святого Фомы имеется надежный белый гарнизон. Надежный гарнизон. На поверку выходит, что надежным-то он является не весь. Комендант гарнизона отвлекся от своих невеселых размышлений, ибо мимо балкона, где он лежал в своей качалке, промаршировал взвод солдат. Вон, во второй шеренге за правофланговым шведом, шагает, опустив голову, этот силач-рус Мишель Николаев.